Глава 68. Пока я решала дилемму, отдаться мне сегодня ему или еще поломаться, мое тело начало резко покалывать. А потом мы оказались в незнакомом помещении, вернее, в спальне, и, судя по убранству и огромной кровати, император, гонимый ревностью и страстью, приволок меня к себе. Воздух был насыщен ароматом свежих цветов и легким запахом сандалового дерева, что лишь усиливало ощущение роскоши и интимности. Я огляделась вокруг, пытаясь сохранить спокойствие, но мое сердце бешено колотилось в груди. Император стоял передо мной, его глаза горели желанием, я чувствовала, как мое тело реагирует на его близость. Ну вот, и вопрос решился сам собой. «Будет, властелина, у тебя сейчас секс?» Жаль, что император сейчас взвинчен. Как ни крути, к потере девственности нужно подходить осторожно. А может, в этом теле это не будет так уж ужасно? Так, подожди, уперлась я в него руками, чтобы немного притормозить Дариила. В таком деле спешка ни к чему. Хочешь еще поспорить? Его глаза сверкали от нетерпения, и я не могла удержаться от улыбки. Скорее уладить разногласия, ответила я, пытаясь изобразить серьезность. Он кивнул, мол, хочешь скандала, не обессудь. Знаешь, любому терпению приходит конец. Я готов был тебе в чем угодно помогать. Гнев его не угас. Хочешь женщин отделить от драконов, пожалуйста. Хочешь ведьм в гости, да не вопрос. Все, что угодно, готов для тебя сделать. Но только если эта тема не касается голозадых мужиков. Я не допущу, чтобы моя женщина смотрела на других. Для тебя существую только я, слышишь? «Ох, а ты, оказывается, ревнивец?» — лукаво улыбнулась я, пытаясь отодвинуться. Но он крепко обнимал меня. «Ты даже не представляешь, какой!» — прошептал. И стал медленно склоняться к моему лицу, его глаза горели желанием, и мое сердце забилось быстрее. «Все, никаких больше игр. Я заявляю на тебя права». Его голос был низким, а сам он полным решимости. «Что значит, ты заявляешь на меня права?» Я попыталась сохранить спокойствие, но внутри у меня все дрожало от волнения. «Это означает, что я сделаю это первым, и гори оно все синим пламенем. Ты готова?» Его голос был низким, с легкой хрипотцой, дрожь предвкушения пробежала по моему телу. «Я не знаю», — прошептала, чувствуя, как колени подкашиваются. «Сопротивление было бы бесполезно», Он все равно сделает задуманное. Мужчина зол, мужчина хочет, мужчина прет напролом, невзирая ни на какие последствия. И тут в голове вдруг щелкнуло, сознание прояснилось. Нельзя ему позволить первому сделать шаг. Я рисковать им не готова и потому должна была его опередить. Резко приподнялась на цыпочки и потянулась к нему, чтобы самой его поцеловать. Именно в этот миг император еще крепче сжал мою талию, свободной рукой взрываясь в мои волосы. Наши губы соединяются, и в этот момент мир будто исчезает. Яркие вспышки, искрящиеся энергии окутывают нас, словно соединяя души. Внутри меня будто лопается какая-то преграда, прорывается, обжигая сознание, обнажая эмоции. Мы одновременно стонем, и мое тело откликается на его прикосновение. Император тяжело дышит, его грудь поднимается и опускается в такт с моим сердцем. Я вскидываю на него взгляд и задаю волнующий меня сейчас вопрос. Кто первым начал этот поцелуй? По горящему взгляду императора ясно, его дела мирские не волнуют. Страсть бурлит в нем огненной лавой. Плевать, разберемся позже. Дариил вновь накрыл мои губы, его язык уверенно скользнул внутрь. Это был не поцелуй, а настоящее обладание. В нем было отчаяние, страсть, безумие. Одной рукой он держал мои волосы, другой обхватил за талию и прижал к своему горячему телу. Я могла только вцепиться в его рубашку, пока он так страстно целовал меня. Никто никогда не целовал меня так, только он. В каждый поцелуй он вкладывал всю свою душу, делая его обжигающе горячим. Он сдернул с меня халат и прислонил спиной к прохладной стене. Голова кружилась, а он продолжал целовать, сводя с ума. Я хотела, чтобы он взял меня с безумной страстью, утолил мою жажду, которая разгоралась с каждой секундой, но он не спешил. «Властелина, как же я хочу тебя!» — со стоном произнес. «Но сейчас я не буду брать тебя здесь. Мы сделаем это позже». Подхватил меня на руки и стремительно направился к роскошной кровати. «Ты готова?» — спросил он. Его голос был низким и полным страсти. «Да», — без тени сомнения ответила я, зная, что сегодняшняя ночь изменит все. Дариил бережно положил меня на постель. Прохладные простыни коснулись моего разгоряченного тела, вызывая трепет. И это лишь усиливает мое возбуждение. Я нервно сглотнула, поймав страстный взгляд императора. Он глубоко вдохнул, и его пылающие страстью нереальные глаза заскользили взглядом по моему телу. Я тоже не могла отвести взгляда от его совершенного тела. Оно буквально гудело от неутоленного желания, словно было создано для плотских наслаждений. Дариил медленно расстегнул брюки и, сняв их, отбросил в сторону. Каждое движение мышц казалось идеально выверенным, каждый изгиб поражал гармоничностью. Его тело буквально вибрировало энергией и желанием, которое невозможно игнорировать. Казалось, каждая клеточка его создана для одного единственного предназначения — дарить самые яркие ощущения и удовлетворять самую глубокую страсть. От созерцания такого соблазнительного зрелища мое сердце учащенно билось, кровь запульсировала быстрее, разжигая желание. Не отрывая от меня горящего взгляда, Дариил опустился на кровать, и его руки коснулись моей кожи, и я задохнулась от пронзившего меня желания. «Все будет хорошо. В этот раз ты не почувствуешь боли. Со мной ты познаешь только удовольствие и страсть», произнес он прежде, чем погрузить меня в водоворот чувств. Его горячие губы спускались все ниже, заставив меня застонать от сладостной пытки. Внизу живота разгоралась ноющая боль, мне хотелось большего, и он мне это дал. Мир прекратил существовать, остались только он и я. Дариил втянул сосок в рот и слегка прикусил его, сводя меня с ума поцелуями, играя и дразня самую чувствительную часть тела, пока меня пронзал мощный оргазм. Дариил замер, поднял голову, и наши взгляды встретились. В его глазах снова менялся цвет. «Готова, милая, к большему?» — с улыбкой спросил он. Я лишь кивнула, он расположился между моих ног, нависнув сверху. «Мне нужно было сразу же взять тебя, как только ты появилась», — прошептал он хриплым голосом, и в этот момент я почувствовала, как он вошел в меня одним мощным толчком. Это было божественно. Мы застонали от удовольствия. Он замер, внимательно следя за моей реакцией, и возобновил движения нежные, но полные страсти. Удивительно, но боли я не почувствовала, только удовольствие, которое накрывало меня, как волной снова и снова. Я чувствовала каждую частицу тела, каждую мышцу, каждую каплю пота на коже Дариила. «Красавица моя белокурая, наконец-то ты моя!» Его голос был полон желания и страсти. «А я там, где должен быть всегда, в тебе!» И принялся буквально вколачиваться в меня. Мое тело откликалось на каждое его движение, и я застонала от удовольствия. Он поцеловал меня в шею, и я почувствовала, как он слегка меня укусил, и его толчки стали резкими и сильными. «Кончи для меня, властелина, сейчас!» Это была не просьба, а приказ, и я впервые с радостью его выполнила. Мое тело выгнулось, и я испытала мощный оргазм. Дариил издал хриплый стон и вошел в меня одним сильным движением, насколько это было возможно, и следом кончил. Его губы приоткрылись в немом восторге. Он перевернулся на бок, обхватил меня руками, увлекая с собой, оставаясь по-прежнему во мне. «Не выйду из тебя и не проси», — усмехнулся он, и его губы коснулись моих, подарив мучительно сладкий поцелуй, от которого мое сердце вновь встрепенулось. Его руки нежно обнимали меня, и я знала, что нашла свое счастье, свою любовь, своего императора драконов. Я лежала некоторое время и думала лишь об одном. До него я даже не представляла, насколько бывает прекрасна близость. Чувствовала себя сейчас неопытной девушкой, которой умелый мужчина подарил первый оргазм. Мое сердце было переполнено эмоциями, и я не могла найти слов, чтобы описать то, что чувствовала. «Ты как?» — нежно касаясь моего лица, спросил Дариил, и его голос был полон заботы и любви. «Еще не определилась», — усмехнулась. «Давай повторим. Может, это тебе поможет определиться», — предложил он с улыбкой, и я не смогла удержаться от смешка. «Ну, не знаю. Тебе не обязательно знать, главное, чтобы я понимал, что делаю». Он снова начал целовать меня, и мое тело с готовностью откликнулось на его ласки. Дариил еще раза три уговаривал меня проверить мою выносливость. А так как он все залечил магией, я была не против. Утром в душе тоже проверили. Я погладила его по голове и похвалила. Что с них взять? Мужчины в чем-то одинаковые, и неважно, кто они в жизни. После страстной ночи мы лежали в постели, обнявшись, наслаждаясь тишиной и близостью друг друга. Его тело было теплым и уютным, и я чувствовала себя в безопасности. «Ты знаешь, что ты для меня значишь?» — прошептал он, его голос был нежным и полным любви. «И что же я значу?» — спросила я, поднимая голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты та, о которой я и не смел мечтать, ты часть моей души». Эти слова наполнили мое сердце теплом и счастьем. «Без тебя не будет смысла в моем существовании». «Я тоже люблю тебя», — прошептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Но смысл у тебя всегда будет. Ты император, и твои подданные в тебе нуждаются». «А ты императрица, значит, тоже им нужна». Он нежно поцеловал меня в лоб, и я закрыла глаза, наслаждаясь этим моментом. «Я обещаю, что буду защищать тебя и любить до конца своих дней», — сказал он, и я знала, что это правда. Мы замолчали, мысленно готовясь ко встрече со своими врагами. Мне еще нужно было своих предупредить, что нападение на меня отменяется, и планы изменились. А запись при всех Абилоту не будем показывать. Представила, как разочаруется Анфиса, и усмехнулась. «Ничего, придумаю, на что переключить ее внимание».